Глава 5. Архитекторы Нокс Билдинга не тратили время на то, чтобы дом казался выше своих 20 этажей, и потому он выглядел ниже. Зодчие не удосужились придать ему красоту, и он смотрелся уродцем. Прямоугольная коробка с плоской крышей и узким зеленым карнизом, выступающим точно губа наковальни. Дом расположился в довольно унылой части Манхэттена, и с самого дня его пышного открытия на заре века судьба предначертала ему утвердиться в прокопченной неразберихе прямоугольных форм, из которой вздымаются мощные нью-йоркские башни, хорошо видимые на снимках с воздуха. Вопреки всей своей неказистости, Нокс Билдинг буквально дышал здравомыслием. Лишенный великолепия, он обладал массивностью. В нем отсутствовала героика, зато не было фривольности. Здание воплощало собой бизнес. «Вот этот дом, Фрэнк», — сказал Эрл Уиллер. Было летнее утро 1935 года. «Он, прямо, головная контора. Дай-ка руку, здесь плохой переход». Эта единственная поездка с отцом в Нью-Йорк стала кульминацией взволнованных недель, вспоминавшихся потом как единственное время, когда отец казался веселым. В его обеденных разговорах наряду с Нью-Йорком и головной конторой часто и радостно всплывали загадочные слова «Old Fields», после которых мать непременно восклицала: «О, это замечательно, Эрл!» или «О, я так рада!» В конце концов Фрэнк понял, что таинственная фраза не имеет никакого отношения к Квакер Оутс, оно означает имя человека, мистер Оутфилдс, примечательного не только своими размерами, один из самых больших людей в головной конторе, но и прозорливостью. Примечание. Квакер Оутс — товарный знак овсяных хлопьев. Фрэнк не забивал себе голову лишней информацией, пока мать не ошарашила новостью. Узнав, что мистер Эрл Уиллер имеет 10-летнего сына, мистер Оутфилдс приглашает юношу сопровождать отца в его посещении головной конторы. Отец и сын будут гостями мистера Филдса на дневной трапезе, впервые мать так назвала обед, после чего он поведет их на стадион Янки, где состоится бейсбольный матч. В последующие дни взволнованное ожидание стало невыносимым, а в утро поездки грозило все испортить. От напряжения и поездной качки Фрэнк едва не расстался с завтраком. Та же опасность возникла в такси, которое вовремя покинули, пройдя последние кварталы пешком. На свежем воздухе в голове прояснилось, отчего стало казаться, что все будет превосходно. «Ну так», — сказал отец, когда они перешли улицу. «Вот парикмахерская, где сейчас мы с тобой пострижемся, а вот метро. Видишь, его вход встроен в здание. А вот здесь, посмотри, выставочный зал с витринами во всю длину здания. Не то, что наш зальчик, верно? Тут представлено кое-что из наших изделий. А вот тебе пишущие машинки, всякие арифмометры и регистраторы, а вон в уголке новая бухгалтерская машина. Теперь посмотри в следующую витрину. Вот тебе перфораторы, большая штуковина табулятора, поменьше сортировщик. Когда видишь малышку в работе, это что-то. Берешь перфокарты, складываешь в стопку и вставляешь в машину. Потом нажимаешь кнопку, и милашки вылетают как бешеные». Однако взгляд Фрэнка съезжал на собственное отражение в витринном стекле. В новом костюме и галстуке, почти таком же, как у отца, он казался себе удивительно величавым. Было приятно видеть отражение мужчины и мальчика, за спинами которых улица кишела нескончаемой толпой прохожих. Фрэнк попятился и запрокинул голову, аж за гривком уперся в воротник пиджака. Ух ты! Чего скрывать, он мечтал увидеть небоскреб, но это зрелище стерло последние следы дорожных огорчений. Окна ярусами уходили все выше и выше, становясь меньше и короче, а в самой вышине все подоконники и переплеты сливались друг с другом. Представь, навернешься с верхотуры.

Морин была уже в конце прохода. Фрэнк не спускал глаз с ее симпатичных ягодиц, игравших под фланелевой юбкой, пока она не скрылась за линией перегородок, сев за стол регистраторши. «Угомонись», — сказал себе Фрэнк, — «такие вещи с лету не делаются. Пока что надо войти в отсек, поздороваться с Джеком, снять пальто и занять свое место». В кабинке, мгновенно отгородившись от всего за ее стенами, он присел на край стола, носком ботинка привычно выдвинул нижний ящик, чтобы служил опорой для ноги, за эти годы на боковине уже протерлась выемка, и тогда уж отдался плавной волне радости. Почему бы и нет? Уже давно она всячески ему намекает. Вот этак изгибается в проходе, низко склоняется к его столу, передавая папку, и одаривает особой усмешкой, какую никогда не получают другие. А на той рождественской вечеринке до сих пор не забылся вкус ее губ. Она трепетала в его объятиях и шептала: «Ты милый». Так почему бы и нет? Разумеется, не в экспедиторской или грузовом лифте, но, может быть, у нее есть квартира, которую она снимает вдвоем с подругой, и та уходит на весь день. Джек Ордуэ что-то сказал, и Фрэнк, невольно отвлекшись, переспросил: «Что?» Чьё-либо иное вторжение в его раздумье ему бы не помешало. Фрэнк бы кивнул и ответил впопад, целиком оставаясь в мыслях о Морин. Но Джек — другое дело. «Я говорю, нынче мне понадобится твоя помощь, Фрэнклин. Положение критическое. Я вполне серьезно, старина». Со стороны казалось, что Джек, воплощенная сосредоточенность, изучает кипу машинописных листов на столе, и только знающий человек сразу бы понял, что его рука, якобы затеняющая глаза, на самом-то деле не дает голове упасть, а глаза его и вовсе закрыты. Худощавый и подтянутый, в 40 с лишним уже чуть поседевший, Джек обладал умным, приятным лицом героя-любовника и принадлежал к той категории алкоголиков, чье спасение в неисчерпаемой способности посмеяться над своим пороком. Он был душой конторы. Джека Ордуэя любили все. Нынче он был в своем английском костюме, том самом, который несколько лет назад, угрохав половину месячного жалования, заказал у проезжего лондонского портного, том самом, у которого пуговицы на обшлагах действительно застегивались, а брюки с высоким поясом непременно требовали помочей или подтяжек, том самом, в котором его никогда не видели без свежего платочка, выглядывающего из нагрудного кармана. Однако его длинные, тощие ноги, с детской неуклюжестью разбросанные под столом, имели самый жалкий американский вид. Они были упакованы в дешевые и сильно обшарпанные темно-апельсиновые башмаки, и причиной тремола в голосе Джека стало лишь то, что он, пребывая в хватке сильнейшего похмелья, не мог завязать шнурки. «Следующие два, может быть, три часа», — запинаясь, просипел Джек. «Ты должен уведомлять меня о приближении Бенди, оберегать от миссис Йоргенсен и заслонять от нескромных взоров, если я стану блевать. Вот до чего мне плохо». В сжатом виде история жизни Джека Ордуэя стала маленькой легендой 15-го этажа. Все знали, что он женился на богатой невесте и жил на ее наследство, иссякшее перед самой войной, что с тех пор его деловая карьера неразрывно связана с Нокс Билдинг и характеризуется почти безупречным бездельем в череде стеклянных кабинок. Даже в стимулировании сбыта, где никто, кроме старины Бенди, начальника отдела, особо не усердствовал, Джек умудрился сохранить свою репутацию уникума. За исключением случаев, когда его мучило действительно тяжелое похмелье, Джек весь день посвящал трёпу, повсюду вызывая маленькие взрывы хорового смеха. Порой он заставлял сдержанно ухмыльнуться и самого Бенди, а миссис Йоргенсен, утирая слезы, беспомощно билась в припадках визгливого хохота. Все это чокнутые друзья Салли, которые в субботу прилетели с побережья и упорно хотели поразвлечься, — бормотал Джек.

Кроме головы виднелись его вызывающие неделовая ковбойка, мохнатый вязаный галстук и серый крапчатый пиджак. На 15-м этаже Сид Роску был непререкаемым авторитетом в вопросах литературы и политики, величал себя старым газетчиком и презрительно занимал пост редактора многотиражки «Вести Нокса». «Ну, вы, крючкотворы, встали и пошли», — добродушно прогудел он. Джек Ордуэй тотчас поднялся и промямлил. «Ты закончил, Фрэнклин?» Ну, Фрэнк, с видом человека, у которого времени в обрез, лишь глянул на часы. «Пожалуй, нынче я останусь без обеда. Ладно, днем у меня встреча в городе, там и перекушу». «Как же так?» Лицо Ордуэя выражало несоразмерные ситуации испуг и разочарование, а взгляд молил: «Нет, ты должен пойти с нами». Фрэнк тотчас сообразил, в чем дело. С его моральной поддержкой Ордуэй сумел бы направить едоков в заведение, которое у него называлось «приятным местечком». Сумрачный немецкий ресторан, где слабенький, но сносный мартини подавали как нечто само собой разумеющееся. Без Фрэнка, но под водительством Роску, они почти наверняка окажутся в жутком месте. Безжалостно яркой и чистой закусочной блинный рай, где нет даже пива, а от мощных запахов разогретого масла и кленового сиропа тянет сблевать в крохотную бумажную салфетку. При таком раскладе Джеку Ордуэю предстояло изо всех сил держаться до возвращения в контору, чтобы потом ускользнуть и опрокинуть пару стаканчиков, без которых ему не выжить. «Пожалуйста!» — умоляли смешно округлившиеся глаза Джека, когда его вели к выходу. «Не дай этому случиться!» Однако Фрэнк непоколебимо просматривал корешки папок с текущими делами. Приятели благополучно уехали в лифте, но он еще выждал. Прошло 10 минут 20, а в комнате было все еще слишком людно. Наконец Фрэнк привстал и огляделся над перегородками. Голова Морин одиноко плавала у береговой линии центральной картотеки. Еще несколько голов кучковалось неподалеку от лифтов, пара-тройка других торчала в углах. Больше ждать не имело смысла. «Пусть и не будет». Фрэнк застегнул пальто и вышел из кабинки. «Прекрасно, Морин», — сказал он, забирая у нее кипу бумаг и папок. «Думаю, этого хватит». «Но это лишь половина. Вы же хотели все материалы». «Знаете что? Бог с ними. Как насчет пообедать?» «Хорошо, с удовольствием». Фрэнк стал самоактивность. Сбегал в свою кабинку и сбросил на стол папки, потом заскочил в туалет, где ополоснул лицо и руки, но у лифта, дожидаясь, когда Морин выйдет из дамской комнаты, он превратился в само беспокойство. Кучка народу перед лифтом пребывала теми, кто уже возвращался с обеда. Если Морин не поторопится, есть шанс встретить Ордуэя и компанию. Чего она там застряла? Может, стоит в обнимку с другими девицами и помирает со смеху от идеи пообедать с мистером Уиллером? Потом вдруг она появилась уже в легком пальто. Отъехала дверь лифта, и голос лифтера произнес: «Вниз!» В кабине, ухнувшей сквозь пространство, Фрэнк окаменел за ее плечом, приняв стойку вольно. Наверняка все ближайшие рестораны кишат сотрудниками фирмы. Придется куда-нибудь ее увезти. В вестибюле он осторожно коснулся ее локтя, словно трогал за грудь. «Знаете, тут поблизости ни одного приличного заведения. Ничего, если немного пройдемся». В толчее тротуара Фрэнк еще с минуту глупо и растерянно улыбался, прежде чем вспомнил слово «такси». Когда по взмаху его руки машина остановилась, и улыбающаяся Морин грациозно забралась на сиденье, ему стало так хорошо, что даже не встревожила зацепленная краем глаза картина. Со стороны жуткого места в эскорте знакомых силуэтов Летропа, Смола и Ордуэ двигалась приметная туша Сида Роску. Неизвестно, заметили они его или нет, но Фрэнк тотчас решил, что это неважно. Захлопнув дверцу, он посмотрел из окна отъезжавшей машины и едва не рассмеялся, когда сквозь лес ног разглядел шаркающие апельсиновые башмаки Джека Ордуэ.